Глава 7. «Мне кажется, что нас обнаружили», — сказал Гирланд, повысив голос, чтобы его было слышно сквозь шум мотора. Они очень быстро ехали по узкой дороге, местами окаймленной пихтами. Следуя указаниям Жана, они покинули основную дорогу после того, как миновали заслон. Но теперь над ними все время крутился вертолет. «Мы находимся в 20 километрах от границы», — сказал Жан, посмотрев на часы. «У нас, по крайней мере, 9 часов до того, как мы сможем пересечь границу или попытаемся это сделать. Будет лучше, если мы бросим грузовик и отправимся в путь через лес». Гирланд кивнул. Он прекрасно осознавал, что пилот вертолета постоянно давал сведения об их местонахождении. Круг опасно сжимался. «Скажите мне, когда остановиться?» Через 5 километров, по-прежнему сопровождаемый вертолетом, Жан сказал. «Мы подъезжаем. Еще совсем немного. Вот здесь. Стоп!» Тропинка была совсем узкой, и деревья образовали плотный свод, совершенно скрывающий грузовик от вертолета. Гирланд остановился. Все вышли из грузовика, и Жан сказал. «Теперь нужно идти очень быстро, а путь не из легких. Они идут по нашим следам. Следуйте за мной!» Они пересекли скат холма и углубились в лес. Каждый мужчина нес заплечный мешок и ружье. Бланка несла автоматический пистолет Гирланда и мешок, полный консервов. Мало несла все одеяла. Больше нести она бы не смогла. Чемодан Бордингтона остался в грузовике. Гирланд все время замедлял шаги, чтобы помочь Мале и заставить ее идти вперед. Он слышал прерывистое дыхание Бордингтона, который старался поспеть за Жаном. В течение 15 минут они прошли порядочное расстояние и неожиданно подошли к небольшому, довольно быстрому потоку. «Мы войдем в воду. У них, безусловно, есть собаки», — сказал Жан и соскользнул с берега в воду. Вода доходила ему до колен. Он стал пробираться вдоль потока, и его компаньоны, барахтаясь в воде, последовали за ним. Гирланд обнял Малу за талию, принуждая ее продвигаться вперед. Бордингтон стал отставать. Жан, продолжая идти вперед, не замедляя шага, зная, как важно было выиграть время. Очень смутно они слышали вдалеке лай собак. Бордингтон, совершенно выдохшийся, с бледным изнуренным лицом, старался догнать Гирланда, у которого были трудности с Малой. Она вцепилась в него и упала бы, если бы он ее не поддерживал. Спустя 12 минут, показавшиеся сплошным кошмаром, Жан направился к противоположному берегу, схватился за ветку дерева и выбрался на берег. Он нагнулся, чтобы помочь Бланке, потом Гирланд передал ему Малу и повернулся, чтобы помочь Бордингтону. Теперь они могли остановиться, чтобы перевести дух и немного отдохнуть. Над ними был плотный свод, образованный ветками деревьев, и они были закрыты довольно надежно. Они слышали лай собак, но по-прежнему очень далеко. Слышался также гул вертолета, который описывал круги над ними, тщетно пытаясь их увидеть. «Еще совсем немного», — сказал Жан. «И мы сможем по-настоящему отдохнуть. Пошли!» Он устремился по узкой тропинке, потом резко повернул, чтобы углубиться в чащу. Им пришлось пробивать себе путь. Приблизительно через километр Жан дал знак остановиться. «Мы находимся поблизости от шахты», — сказал он. «И немного дальше есть вентиляционный колодец. Мне необходимо его найти. Подождите меня». Он удалился вглубь леса. Мала упала на землю. У нее было такое ощущение, что она никогда не сможет встать. Бордингтон тоже был совершенно измучен и сел, прислонившись к стволу дерева. Через 5 минут вернулся Жан. «Я нашел его! Пошли!» Гирланд помог Мале встать, и группа снова двинулась в путь вслед за Жаном. Вскоре они дошли до густого леса, который начинался от тропинки. Жан углубился в него, пробивая себе путь через кусты, отстраняя сухие ветки и колючий кустарник, чтобы дать женщинам возможность пройти. Наконец они подошли к краю выработки большого размера. «Вот, этот колодец не особенно глубок», — сказал Жан. «Он примыкает к шахте. Я пойду первым». Он сел на краю колодца и спустил ноги в пустоту. «Я буду стоять внизу, чтобы подстраховывать вас, когда вы будете спускаться», — сказал он, исчезая в темноте. Через несколько минут они оказались в галерее в полной тьме. Капли воды падали со свода. Гирланд зажег свечу, и они стали осматривать галерею. Мала задрожала и взяла Гирланда за руку, чтобы чувствовать себя уверенней. Жан зажег другую свечу и отрывисто проговорил. «Следуйте за мной и берегите ваши головы!» Он согнулся и направился в подземный коридор. Мале казалось, что она уже шла бесконечное количество часов, когда они, наконец, достигли большого грота. Жан положил свое ружье на землю. «Вот мы и пришли. Мы будем здесь в безопасности в течение дня или двух, а потом отправимся через границу. Было бы слишком рискованно пытаться сделать это сегодня вечером. Вы согласны со мной?» «Я полагаю, что да», — ответил Гирланд. «Но как выйти отсюда?» «Галерея ведет прямо к границе», — ответил Жан и задул свою свечу. «Пусть горит ваша. Одной достаточно». Они с облегчением уселись на сухой и плотный песок галереи. «А что, если поесть что-нибудь?» — предложил Жан. Бланка развязала тесемки одного из мешков, Гирланд достал нож и открыл коробку консервов с сосисками, которую ему дала Бланка. Пока они ели, пилот вертолета, разыскивающий их, связался со Смерном по радио.